Глава первая. Метель. Пи-пи-пи. Пи! Нет-нет-нет, только не сейчас. Нет! Нет! Я едва успеваю свернуть руль и съехать на обочину дороги, прежде чем моя машина глохнет. У меня закончился бензин. Падаю лбом на руль и начинаю обреченно хныкать. Ну как же так? Почему я не заехала на ту заправку? Мне показалось слишком большой очередь из машин. А две заправки до нее я тупо проехала, заслушавшись песнями любимого певца. А у предыдущих трех заправок были слишком высокие цены на топливо. 31 декабря. 7 часов вечера. Темно, хоть глаз выколи. Сильный ветер рискует превратить снегопад в метель. Я застряла где-то в глубоком Подмосковье, вблизи границы с Калужской областью. Понятия не имею, что мне теперь делать. Мимо по дороге пролетают автомобили, и никому из них нет дела до машины на обочине. Надо звонить Андрею. Но как представлю, в каком он будет бешенстве, так сразу отпадает желание слышать голос любимого парня. Через 10 минут, когда ни одна машина не останавливается предложить мне помощь, я все же собираюсь с духом и звоню Андрею. Он поднимает трубку после третьего гудка. «Алло, Зай, ты уже подъезжаешь?» «Нет, Андрей». Замолкая в нерешительности, он чувствует неладное. «Что-то случилось?» — спрашивает обеспокоенно. На заднем фоне у Андрея слышатся громкие голоса вперемешку с музыкой. Вся компания в сборе, осталась только я. «Насть, в чем дело? Ты где?» «У меня закончился бензин, и я заглохла на трассе!» Выпаливаю как на духу и скрещиваю пальцы на свободной от телефона руке. Только бы Андрей не сильно ругался. «В смысле? Бензин закончился?» «В прямом. Закончился бензин. Машина заглохла. Я стою на обочине. По навигатору до Калужской области где-то 70 километров». «Блядь, Настя!» — кричит в трубку так, что я морщусь. «В смысле бензин закончился? Он не может просто так случайно закончиться. Ты не видела, что у тебя мало бензина? Датчик не пищал». Ну вот, реализовались мои самые большие опасения. Андрей пришел в бешенство. «Конечно, видела, и датчик пищал, но я не успела дотянуть до заправки». «В смысле? Не успела? Бля, Настя, у меня нет слов. Только ты, блядь, могла заглохнуть на дороге без бензина. Знаешь, я даже не удивлен». Глубокий вдох, медленный выдох. «Да, я виновата, но Андрею все же следует держать себя в руках». «Что случилось, то случилось!» Рявкаю в трубку. «Приезжай и забери меня. Я сейчас скину тебе геолокацию». «Я не могу за тобой поехать, я уже выпил». Откидываясь затылком на подголовник. «Это финиш. И что мне теперь делать?» «Я не знаю, что тебе делать. У тебя в багажнике есть канистра. Бери ее и иди пешком до ближайшей заправки. Или вызывай такси и приезжай без своей машины». Тру лоб. Резко разболелась голова. «А никто из ребят не может за мной приехать? Из тех, кто еще не пил?» «А ты думаешь, кто-то горит желанием бросить празднование Нового года и ехать хрен знает куда тебя забирать, потому что ты не видела, что у машины заканчивается бензин?» Резонное замечание. Но от слов Андрея все равно до глубины души обидно. «Ладно, хорошо. Я сейчас что-нибудь придумаю». «Давай, ждем тебя. Звони, если что». Андрей кладет трубку быстрее меня. На глаза проступают слезы. Я не снимаю с себя вины, полностью признаю свою невнимательность на дороге, но... Почему Андрей так груб со мной? Я же его девушка. Мы давно вместе, любим друг друга. Шмыгнув носом, захожу в приложение такси, определяю свое местоположение и нажимаю на кнопку вызова машины. Признаться честно, мне не очень хочется бросать свою малышку посреди автотрассы. Я сама купила себе машину, пускай и в кредит, поэтому очень ею дорожу. Если мой автомобиль угонят, я себе этого никогда не прощу. Такси не ищется, но и к лучшему. Дойду до заправки. Правда, снегопад уже превратился в метель, но ничего страшного. Навигатор показывает, ближайшая автозаправка через 2 километра, не так уж далеко. А еще, как назло, не в очень теплой куртке. В мои планы не входило топать километры по метели, поэтому оделась достаточно легко. Застегиваю куртку под горло, натягиваю пониже шапку и накидываю сверху капюшон. Перчатки остались в другом пуховике. Хорошо, хоть додумалась надеть под джинсы теплые колготки. Беру из багажника канистру, ставлю машину на сигнализацию и иду ровно вперед. Но каждый шаг дается с огромным трудом. Крупные хлопья снега летят в лицо, а особенно в глаза. Ветер сносит с ног. Я еле передвигаю ногами. Ничего не вижу, поскольку приходится щуриться. Снег залетает за шиворот куртки, легкий шарф не спасает. Меня продувает насквозь. Ужасно холодно. Руки без перчаток деревенеют. Метров через 200-300 канистра выпадает из заледеневших пальцев. Прячу руки в карманы, но им не становится теплее. Слезы комком застревают в горле. Мимо безразлично проезжают автомобили. Они не могут не видеть меня. Хоть бы кто остановился и предложил помощь одинокой девушке на обочине. Ну да, через несколько часов Новый год. Все торопятся к семьям. Кому надо тратить время на странную незнакомку на автотрассе? Стиснув зубы, собираю в кулак всю волю, беру в руки канистру и продолжаю путь дальше. Без преувеличения, эти 2 километра становятся самым большим испытанием в моей жизни. Я чувствую себя как на Олимпийских играх. Только накануне золотая медаль и пьедестал почета, а в прямом смысле моя жизнь. Потому что если остановлюсь, то просто упаду и умру холодной смертью, и найдут меня только в апреле, когда снег растает. 2729, 2730, 2731. Я считаю свои шаги. Это помогает мозгу не отключиться. Еще шаг, еще один. Ну же, Настя, давай, ты можешь. С каждым новым шагом ты все ближе к заправке. Давай, осталось чуть-чуть, совсем чуть-чуть. А там ты попросишь кого-нибудь отвезти тебя обратно. Или тебе вызовут нормальное такси, а не через дурацкое приложение. Я не знаю, как у меня получается проделать путь до заправки. Это сравни чуду. Сквозь метель, сквозь порывы ветра, сносящие с ног. Я не чувствую пальцев рук, я не чувствую пальцев ног. Но я это сделала. Я дошла до автозаправки. Вот только, кажется, она не работает. Выпускаю канистру из рук и недоуменно гляжу на пустую заправку. Здесь нет ни единой машины, ни одного человека. В здании, в котором обычно магазин, туалеты и кассы для оплаты топлива, свет не горит. Нахожу в себе силы дойти до двери, дергаю ручку, закрыто. Оглядываюсь по сторонам. В темноте плохо видно. Здесь нет фонарей, но здания, магазины и автоматов с бензином выглядят как будто бы заброшенными, что ли. От осознания того, что заправка не работает, в груди просыпается настоящая паника. Мне хочется кричать и топать ногами. Слезы вовсю бегут по лицу. Я привариваюсь спиной к заброшенному зданию и громко всхлипываю. Телефон в сумочке начинает вибрировать. Пальцы плохо слушаются, но у меня получается достать мобильник и принять вызов от Андрея. Алло. Алло, Настя, ну ты где, едешь? Мы уже за стол садиться хотим, только тебя ждем. Судя по голосу, мой парень еще выпил. Меня охватывает злость. Неконтролируемая животная злость. Да иди ты нахрен, Андрей! Ору в трубку, что есть голос. На том конце провода возникает растерянное молчание. «Насть, ты чё?» «Иди нахрен! Я одна на дороге, ночью в метель. Заправка не работает. Никто не останавливается помочь. Ты меня бросил. Иди в жопу, понял? Все, мы расстались. Ненавижу тебя!» Я бы наговорила Андрею еще гадости в приступе истерики, но телефон выключается. Совсем, видимо, замерз. Или сдохла батарея. Я не знаю, что мне делать. Я в полной растерянности. Вернусь к машине, если дойду. Тащить канистру я больше не в силах. Поэтому бросаю ее тут, а руки прячу в карманы куртки. Путь обратно до автомобиля еще тяжелее. Я без сил, я истощена. Я рыдаю от обиды на Андрея. Как он мог так со мной поступить? Да, я невнимательная дура, прозевала, что бензин заканчивается. Но он ведь мой парень, он меня любит. Я больше не могу идти. Останавливаюсь и приваливаюсь к бортику автотрассы. Машин на дороге стало значительно меньше. Новый год наступит через несколько часов. Все люди сидят в теплых домах с любимыми семьями, а я умру на этой обочине в слезах и в холоде. Так тебе и надо, Настя. Нефиг было песни петь. Лучше бы за бензином смотрела. Я просто стою на дороге и рыдаю. Когда уже теряю всякую надежду на спасение, рядом со мной останавливается большой внедорожник. В салоне загорается свет и опускается окно передней пассажирской двери. На меня смотрит симпатичное небритое лицо. «Помощь нужна?» Снегурочка.